рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Уже к 2004 году эти двое понимали, крауды – всего лишь клоунада. Конспирации никакой, возможностей влиять на политику никаких. Прыгнут на черного, попинают и разбегутся. Все это ерунда, нужно убивать. Помногу и жестоко. Только тогда о тебе будут говорить. Напишут газеты и покажут по телевизору. Только тогда у власти почва уйдет из-под ног. После того, как у Лехи СВР умерли мама и бабушка, парень остался единственным владельцем сразу двух квартир. Одну квартиру он продал, а деньги пустил на дело. Купил 4 карабина «Сайга» и рации для прослушивания милицейских радиоволн. На обычных скинов эти двое смотрели теперь только с жалостью. Несколько месяцев они еще участвовали в краудовских акциях, но все это для них было теперь несерьезно. И они просто ушли. Причем из прежних Mad Crowd в новую структуру почти никого не взяли. Всего за полгода они создали совершенно новую структуру. Не скинхедскую бригаду, а глубоко законспирированную и хорошо вооруженную революционную ячейку. Теперь они подбирали себе не бритоголовый молодняк, а совсем других людей. Газеты пишут, будто в их банде было много народу, но это вранье. Много людей было и не нужно. Пусть будет всего несколько человек, зато решительных и знающих, что хотят. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Например, они всерьез занимались вопросами финансирования. Потому что если у тебя нет денег, то вся твоя революция – пустой звук. Когда деньги от проданной квартиры кончились, ребята решили грабить почтовое отделение на окраинах города. Во-первых, довольно безопасно. Работают только тетки, секьюрити нет, милиция когда еще приедет? А во-вторых, если подгадать момент, когда в отделение привозят пенсии, то сумму можно взять вполне приличную. Выглядело это как криминальное чтиво. В горнолыжных масках со стволами наперевес они вваливались в помещение, щелкали затворами и орали «Всем лежать сосать, бабки в мешок, кто рыпнется, завалю». Установить удалось 4 эпизода. Сколько их было всего, до сих пор неизвестно. Один раз они вломились в фотоателье и взяли там какие-то копейки. А в другой раз ограбили почту и унесли почти 7000 долларов. Что, в общем, для начала революционной деятельности уже неплохо. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Сперва их было 6, потом 9, а под конец вроде бы 11 человек. Сколько точно, знали только сами руководители. У Шульца и в Mad Crowd все направо-налево хвастались подвигами. По большому счету, именно на этом все они и сели. А здесь... Конспирация была настолько жесткая, что докопаться до правды невозможно даже сейчас, когда все кончилось. Они собирали оружие. На обысках у них было изъято несколько стволов, и самодельных, и фабричных, и современных, и времен Второй мировой. Кислый умудрился сделать себе лицензию и мог вполне легально скупать охотничьи ружья и карабины. Ходили разговоры, что они занимались пиротехникой и готовили взрывы. Не знаю, насколько это правда, но все разрешенные для частного хранения виды оружия у них были. Парни всерьез готовились к затяжной партизанской войне. А главное, эти двое меняли самих себя. Оружие и патроны вряд ли помогут в борьбе, если к ней не готов ты сам. Когда потом у Кислого будут проводиться обыски, то в его дневнике найдут запись. Убивать арбузников бессмысленно. Все решат, будто это внутренние криминальные разборки самих черных. Нужно убивать иностранцев. Только это сегодня способно вызвать общественный резонанс. Нужно постоянно быть готовым к убийству.